нашелся ему и большой вещмешок, куда без труда уместились два вполне боеготовых автомата. Беспрестанно озираясь, потому что слышать он ничего не мог, док выбрался из царства смерти и продвинулся в горы, чтобы там передохнуть и прийти в себя. К утру слух практически полностью восстановился, значит, точно контузии не было. Лавируя по склонам, то поднимаясь, то спускаясь, док подобрался к дороге, ведущей на разгромленную базу. Как он и ожидал, дорога не пустовала. К базе шли взводы унсовцев, а уже оттуда возвращались грузовики с недобитыми и добитыми бандитами. Док предполагал, что не все боевики живут на базе, многие из них должны были квартировать в деревне, начальство уж точно. И тут выяснилось, что у противника осталось нетронутым ракетным ударом целое подразделение. Это озадачивало, но не пугало. Док прекрасно понимал, что уничтожение баз с помощью ракет — слишком размашистый удар. Это было жаль, но ввязываться в драку с остатками этих банд док нужным и возможным не считал, хотя проконтролировать ситуацию считал необходимым, тем более что сейчас он был единственным представителем пастуховской команды в этом регионе. Целый день боевики работали на руинах. Раненых и трупов вывозили в Сколе, док проследил маршрут и вычислил его конечную точку. На вокзале в Сколе на запасной ветке стоял поезд, куда и грузили тела. Док наблюдал издалека, отправки эшелона он тоже мешать не собирался. Ясно было, что пункт назначения этого поезда отнюдь не Чечня. И действительно, хотя часть боеспособных бандитов и забралась в вагоны, другая часть вернулась в горы. Очевидно, туда, где она была расквартирована. Поезд отправляли ночью, что сопровождалось страшной суматохой на вокзале. Суетились и бегали железнодорожники, унсовские командиры кричали дурными голосами, чего-то требовали. Наверное, отправка пошла вне графика, что вызвало определенные сложности. Наконец эшелон ушел, но док заметил, что небольшая группа бандитов осталась на вокзале. Что-то они замышляли. То от них отделялась одна фигура и исчезала в направлении Сколя, то наоборот, кто-то к ним присоединялся. В результате к рассвету все рассосались по территории станции, заняли пакгаузы, будку стрелочника, еще какие-то подсобные пристройки и затаились так, будто их и не было вовсе. И тогда появился боцман. Он рыскал по станции в поисках хотя бы следов эшелона, прохаживаясь при этом под самым носом у противника. Док подобрался поближе, но выходить на боцмана не стал. Тогда бы они вдвоем оказались в ловушке. Нужно было дождаться, пока боевики не попытаются взять боцмана, пока они не ввяжутся в драку. И тогда подойти с тыла. Боцман, не найдя того, что искал, скрылся в здании вокзальчика. Док видел, как появившиеся словно из-под земли боевики инструктируют насмерть перепуганную бабу. Баба вошла внутрь, боевики остались снаружи. Когда и бандиты ворвались внутрь, док был совсем рядом, но, слава богу, не успел броситься на них. Док лежал между путей, найдя углубление в гравии, когда бесчувственного боцмана вынесли и положили в невесть откуда подъехавшую машину. Док не без удовольствия отметил, что прямого столкновения с ними боевики теперь избегают, боятся, предпочитают действовать хитростью и коварством. Но нужно было отследить, куда повезли боцмана. Машина, микроавтобус, удалилась в сторону гор, а других машин на дороге не было. Но через минуту раздалось отчаянное фырканье плохо отрегулированного мотора, и из-за поворота вырулил дряхлый автобус. Док проголосовал, его взяли на борт. Автобус оказался не рейсовым, а рабочим. Он развозил людей по объектам деревообрабатывающего комбината, разбросанным по всей долине. Док вручил по утреннему хмурому шоферу несколько гривен и пристроился у его кабины, чтобы иметь передний обзор. Микроавтобус то появлялся вдали на прямых участках, то исчезал за поворотом. В Гребениве была остановка, выходили рабочие лесопилки, и микроавтобус чуть не потерялся вдали. Но все же док заметил, как он поворачивает налево. На повороте пришлось выйти и ему, а рабочие поехали дальше. Дорога за поворотом была пустой. и док начал движение в темпе марш-броска. Километра через три началось село Лыбохоры, как гласила облупленная табличка. Село лежало по правую сторону от дороги, док углубился в лес по левой ее стороне. В селе, видимо, и квартировала банда. Док бежал по лесу, посматривая сквозь мелькающие стволы на дорогу, но там не было никого, кроме редких пешеходов из местных, и только когда село кончилось, когда дорога из асфальтовой стала грунтовой, а потом и вовсе выбитой в камнях ухабистой колеей, уходящей в горы, док увидел, наконец, бандитский микроавтобус с курящим подле водителем.